Кирт положил сверху на это устройство найденный наладонник, и прямо в воздухе появилась заставка первого изображения. Ух ты! Невольно вырвалась у Кива, а она ничего себе такая, прям красотка-красотка. С голографического экрана, появившегося прямо посреди вагона, на них, улыбаясь, смотрела молоденькая жгучая брюнетка с огромными зелеными глазами и чувственными чуть припухлыми губами. Идеальные пропорции лица, длинные черные волосы распущены и спадают тяжелыми локонами прямо на плечи. «Угу», — буркнул профессор и нажал ладонью на изображение. «Мерами Дербиси Купьер». 7,5 часов просмотра пролетели совсем незаметно, на одном дыхании, и как это ни странно, язык, на котором изъяснялась Мерами, так звали красотку, был очень похож на тот, на котором говорили по ту сторону хребта в 7 королевствах. Некоторые слова были совсем непонятны, а произношение понятных слов такое, что каждый раз приходилось догадываться о сказанном, но в целом понять, о чем она говорила, комментируя свои записи на наладоннике, оказалось совсем несложно. История этой девушки получилась настолько захватывающей и печальной, что Ника под конец не выдержала и, шмыгая носом, пустила слезу. Перед глазами членов братства пролетела вся жизнь Мерами с ее ранней юности и до того момента, когда смерть настигла девушку в темном тоннеле на пути в неизвестность. Мерами Дербиси Купьер рискнула в этой жизни всем из-за любви и потеряла все. Но давайте обо всем по порядку. На первом видео была запечатлена юная красотка в день своего совершеннолетия. Богато украшенный зал, множество пышно разодетых людей. Таинственный оператор запечатлел, как отец девушки протягивает ей обрамленную золотыми нитями бархатную коробку и под восхищенные вздохи всех присутствующих вручает ей новенький блестящий перламутровым корпусом наладонник. Это видео, по всей видимости, снимали с другой камеры, а затем уже перенесли на ее устройство. Счастливая девушка подняла драгоценный подарок над головой, и все находящиеся в зале начали шумно аплодировать и поздравлять юную красотку с ее 14-летием. Дальше шли подробные записи многочисленных богато обставленных комнат с добротной и изящной мебелью, прекрасного ухоженного сада, слуг. Самое интересное началось тогда, когда отец впервые вывез девушку в свет, на бал в императорский дворец к самому Гетроносу Белозубому. Находясь в карете, девушка беззаботно хохотала и снимала все подряд. «Дорогая Мерами», улыбаясь в пышные усы, наставлял ее отец, «этим нельзя пользоваться во дворце, увидит охрана. Будут проблемы у тебя и у меня, отдай это лучше мне». «Хорошо, папа, я буду аккуратно, пусть ликир останется у меня». «Ну, как я выгляжу? Сможешь меня запечатлеть на ликир? Это все-таки мой первый бал». Мерами Дербиси Купьер была еще совсем юная, изящная и ослепительно красивая. Императорское Величество Гетронос Белозубый был падок на молоденьких красоток и, сразу же заметив ее среди множества других блистательных женщин, прибывших на бал, не устоял. Юная проказница была готова к такому развитию события и снимала все через специальное отверстие в своей расшитой драгоценными камнями сумочке. В первый же вечер император затащил ее в постель, и с тех пор она стала его единственной фавориткой. Влюбившись, словно юнец, Гетронос потакал прихотям очаровательной фаворитки абсолютно во всем. Она отвечала взаимностью, стараясь угождать всем его желаниям, и казалось, оба были счастливы. Многочисленные сцены их постельных утех составляли большую часть видео, имеющихся в найденном наладоннике. Стоит отметить, что юная Мерами вела себя в постели умело и зрело не по годам, чем, вероятно, и взяла любвеобильного императора. Молодость и опыт в таких делах – опасная гремучая смесь. Зачем она все это снимала на свое устройство, нетрудно догадаться. Она просто любила частенько просматривать записанное ею видео, когда оставалась совсем одна. Как-то раз в порыве откровенности Мерами призналась в этом своей лучшей подруге. В балах и празднествах пролетело несколько месяцев. Окружающие ее придворные излучали обожание и личную преданность, и жизнь казалась беззаботной и прекрасной. В один из таких веселых вечеров девушка вдруг внезапно почувствовала себя плохо и упала в обморок прямо под ноги опешившему императору. Когда пришла в себя, то узнала, что она носит под сердцем ребенка, самого императора. Через положенный срок у нее родился сын, специальная комиссия утвердила отцовство, и счастливый Гетронос сразу же признал бастарда своим законным отпрыском. Прошло еще пара-тройка счастливых и беззаботных лет, император был все еще ею очарован, но не учел одной очень маленькой, но чрезвычайно важной детали, молодости своей фаворитки. Всем известно, что в этом возрасте девушки влюбчивы и совершенно не думают о последствиях. В империи стало неспокойно, пошла череда бунтов и заговоров, и Гетронос Белозубый, решив усилить охрану молодой фаворитки и своего обожаемого отпрыска, выставил им дополнительную охрану из десятка своих лучших личных телохранителей. Это стало роковой ошибкой для обоих. На свою беду, среди присланного пополнения был молодой телохранитель императора по имени Ларсит. Увидев его, она потеряла рассудок навсегда. Любовь между молодыми людьми вспыхнула мгновенно, и ослепленные страстью любовники потеряли всяческую осторожность. Прошло совсем немного времени, и Гетронос начал кое-что подозревать, да и шептали ему об этом в оба уха. Вокруг бурлили нескончаемые политические интриги. И так ясно, что все борются за благосклонность императора и готовы ради этого пойти абсолютно на все. Над молодыми людьми сгустились тучи, но уязвленный император чего-то выжидал. Поговаривали, что он все еще питал чувства к молоденькой фаворитке и готов был простить ей, но не ему. Медлить было нельзя, и влюбленные решились на побег. Судя по нескольким записям, относящимся к этому периоду, их в этом побеге сопровождало еще пятеро грозного вида воинов, одна женщина лет 25 и ребенок лет 6-7 от роду. По возрасту он никак не мог быть сыном Мирами, но тут гадать долго не пришлось. Еще чуть позже выяснилось, что эта пятерка бойцов верой и правдой служила роду Бесикупьер, и они были присланы к Мирами ее родным отцом еще задолго до того, как та влюбилась и решилась на отчаянный побег. Личная преданность и священная клятва, данная на крови, не оставила им выбора, и они последовали за ней, до конца выполняя свой долг. Да и что им еще оставалось? Либо лютая смерть на эшафоте за сговор и пособничество, либо смириться с судьбой и, попытав счастье, начать новую жизнь за великим хребтом. Да еще и эта клятва на крови. Нарушишь ее, трех дней не проживешь и сдохнешь в страшных муках. Были уже прецеденты. Ребенка звали Иргуш. Он оказался сыном одного из бойцов по имени Шерт и его жены Лейни, которая покорно последовала за своим мужем навстречу тяготам, лишениям и неизвестности. Уходя от организованной им вдогонку погони, маленький отряд держал путь в сторону диких земель. У Ларсита имелась копия с древней карты, и он утверждал, что там, в этих диких землях, есть спуск в подземелья, которые могут вывести их сразу же за большой хребет. Эти самые подземные ходы прорыли когда-то древние, но до них еще надо было как-то добраться. Мариам слышала, что на той стороне местные монеты не в ходу, и поэтому прихватила с собою самые лучшие драгоценности и еще медальон императора, который он как-то раз забыл в ее постели после совместно проведенной бурной ночи. Он был сильно пьяный, забыл, а Мариам не напоминала, и вот он пригодился, можно выгодно продать и жить на эти деньги какое-то время безбедно. Первый раз погоня настигла их в тот момент, когда они готовились перейти вброд небольшую, но достаточно бурную горную реку. Все случилось стремительно и неожиданно, но только не для Ларсита, который находился постоянно на чеку. Мужчины только начали мастерить плот для женщины маленького Иргуша, когда на них вихрем налетели преследователи. На счастье беглецов, это был лишь передовой отряд, состоявший в основном из следопытов, сумевших далеко оторваться от основной группы. Ларсит и воины справились с ними играючи, не дав уйти никому. Последнего возлюбленный Мирами убил из лука, когда тот попытался скрыться среди деревьев на своем кирги. Все это девушка снимала на свой наладонник, то и дело вставляя колкие комментарии. Второй раз их настигли почти на границе диких земель. Отряд преследователей заметили на рассвете. В этот раз их было много, очень много. Они неслись по пустынной местности, не скрываясь, точно по их следу. Оставаться на месте и давать им бой совершенно бессмысленно. Надо было как-то задержать их и дать шанс остальным уйти вглубь каменной пустыни и затеряться там, среди многочисленных скал и холмов. Встать в заслон и организовать засаду вызвались два неразлучных друга, Гутис и Краус. Попрощавшись, они растворились в лесу, и больше их никто никогда не видел. Скорее всего, они погибли, выполняя свой долг, но благодаря их самопожертвованию беглецам удалось скрыться и через несколько дней выйти к месту, обозначенному на карте. На следующем видео было запечатлено счастливое лицо девушки, снимавшей в этот раз саму себя. Это свершилось. Улыбалась она, показывая на камеру ровные белые зубки. Наконец-то удалось окончательно оторваться от преследователей. Мои молитвы были услышаны, и теперь, чтобы нас догнать, им надо спуститься в древние подземелья вслед за нами, но им не найти это место. Точное обозначение на карте было неверным, и обнаружить вход помогла только случайность. Я так счастлива. Главное, что мы вместе, а с остальными бедами мы справимся сообща. Восхищенная размерами тоннелей, Мирами без устали снимала на камеру все подряд, не переставая при этом комментировать увиденное. Ее пугал и одновременно завораживал размер и длина подземных сооружений, к которым приложили руку загадочные древние. Примерно через неделю шатания в полумраке с одним только светлячком, разгоняющим впереди отряды тьму, случилось непредвиденное. Съемка запечатлела немного поредевший отряд и слегка растерянное и расстроенное лицо Мирами. «Пропал Борн», — комментировала она съемку упавшим голосом. «Вечером на привале он еще был здесь, разговаривал с нами, шутил, подбадривал, а утром его не оказалось. Жаль, все в отряде считали его одним из лучших мечников империи, и там, за хребтом, он мог бы сделать себе неплохую карьеру. Видимо, решил, что дальше ему с нами не по пути. Ну что же, как бы то ни было, мы продолжим путь сами и без него». На более поздних видео было снято, как Ларсит все время сверялся с картой тоннеля и утверждал, что уже всего через 3 недели они будут за хребтом, а там есть где затаиться, и дальше все будет хорошо. Кстати, недавно обнаружили, что все драгоценности пропали с уходом Барма. Он нарушил свою клятву 2 раза, и пусть расплата постигнет его за это в полной мере. Медальон императора сохранился только благодаря тому, что его нацепил себе на шею Ларсит еще в самом начале путешествия. На одном из последующих видео девушка снова сняла саму себя. Лицо ее выглядело крайне измученным, глаза покраснели, и в них стояли слезы. «Я уже сбилась со счета, какой сейчас день», — плаксиво начала она. «Малыша Иргуша постоянно мутит, он ничего не ест, и его часто рвет какой-то вонючей слизью. Состояние всех остальных чуть получше, но тоже далеко от нормального. Мы все заболели какой странной болезнью. Создатель, как же я хочу увидеть солнце!» Девушка приблизила лицо к камере и прошептала в нее чуть не плача. «Сегодня, расчесываясь, я с ужасом заметила, что мой гребень полон волос. Мне кажется, что я начинаю медленно, но уверенно лысеть». Ее бледные губы мелко задрожали и, всхлипнув, она выключила камеру. Была еще пара включений, где она жаловалась на судьбу, сетовала на то, что давно не принимала ванну и забыла, что такое уютная мягкая постель и удобная пижама. С грустью вспоминала те времена, когда она купалась в роскоши, и у нее было абсолютно все для счастливой и беззаботной жизни, но тут же добавляла, что она ни о чем не жалеет, и главное, что ее обожаемый Ларсит всегда рядом и поддерживает ее во всем. Последняя запись, обнаруженная на наладоннике, была наполнена трагизмом. Мариам было не узнать, и она не скрывала слез. Лицо ее распухло, и было густо покрыто мелкими язвами, а во рту не хватало 2 передних зубов. «Вчера умер Иргуш», — тихо прошепелявила она, размазывая по лицу грязь и слезы. Но Шерт отказался бросать сына в этом бесконечном тоннеле на съедение мелким грызунам и до сих пор упорно несет его на руках, хотя он и сам уже на грани как, впрочем, и все мы. 3 дня назад закончились пищевые гранулы и вода. Погас последний светлячок, и мы двигаемся дальше только при свете, который еще дает мой ликир, а конца пути все нет и нет, и сил идти дальше тоже нет. «Папа, прости меня за все, я знаю, ты желал мне только добра». Все, экран погас, и больше видео для просмотра не было. Наступившую тишину прервали всхлипывание Кор и голос профессора. «Еще бы 3, максимум 4 дня пути, и они бы выбрались на поверхность. Да, все еще по эту сторону хребта, но у них был бы мизерный шанс выжить, а так, их убило излучение и то, что, спускаясь в эти бесконечные тоннели, они не рассчитали свои силы и запасы. Да уж, грустная история». Вздохнув, добавил Гунт и посмотрел на усыпанный драгоценными камнями медальон, лежавший на столе. «Значит, это медальон самого императора, надо же! Еще один сюрприз!» К следующей станции подкатили, бурно обсуждая просмотренное видео. Таких, как и Эл и Ника, они порядком зацепили на эмоциональном уровне, Марку и Солосу вместе с Киевом было так-то все равно, а вот Гунт, профессор и Дорн отнеслись к нему немного с другой стороны, более практической, что ли. Хоть действия и происходили пару столетий назад, но в кадре то и дело мелькали местные воины, имперские телохранители, их экипировка, вооружение ничего общего с теми же санцеликими или неуязвимыми. Те стремились максимально использовать технологии древних, подражая им во всем. Они пользовались их оружием и экипировкой, в основном это очень заметно у санцеликих. А тут местные воины и оружейники пошли совсем другим путем, сами создавали оружие, которое по своей мощи хоть и несоизмеримо сильно уступало древним образцам, но в то же время имело и свои секреты. Взять тот же лук или с виду совсем несерьезный арбалет, а о сверхпрочных доспехах вообще разговоров нет. Кстати, по сравнению с доспехом Ники, броня имперских телохранителей – просто произведение искусства. Удивили кирги и местные повозки. Вместо привычных по ту сторону хребта ездовых ящеров, кирги представляли собой почти двухметровых птиц с короткими тонкими перьями, больше похожими на чешую, и маленькими крыльями, не способными не то что летать, но даже оторвать их от земли. Передвигались они на двух мощных трехпалых ногах с угрожающего вида когтями. Длинная крепкая шея венчалась чуть приплюснутой головой, вооруженной загнутым к низу острым клювом. Хищники, похоже на то, такими клювами удобно отрывать у жертвы большие куски мяса и наносить сокрушающие удары противнику. На скошенной спине удобное, особой конструкции седло и свисающие на крепких ремнях стремена, в которые всадник во время скачки продевал ступни. О повозках можно сказать следующее. Судя по видео, снятым Мариам изнутри, в них практически не трясет, так самую малость. И убранство внутри выше всяких похвал, никакого сравнения с теми телегами, в которых при движении говорить-то невозможно без риска откусить себе язык. Задние колеса значительно больше и шире размером, чем передние. Попадали вовнутрь повозки через боковую дверцу. История этой бедной Мириам, конечно, печально, задумчиво подвел итог обсуждениям профессор. Но информация, полученная от этой девушки, весьма и весьма полезна. На основе короткого анализа от увиденного становится очевидно, что по эту сторону хребта, что по ту, прогресс движется крайне медленно. И я думаю, за пару сотню лет там точно мало что изменилось. Гунт потянулся к своей броне, аккуратно уложенной рядом с его спальным местом. «Экипируемся и вооружаемся по полной», – распорядился он, обращаясь ко всем разом. До станции уже менее часа. К диспетчерской отправились втроем. Гунт, профессор и Эл. На верхний уровень тоннелей взобрались без особых проблем. Лестница, ведущая наверх, крепкая и надежная. Там всех ждал неожиданный и приятный сюрприз. Целый, неразграбленный пассажирский поезд из 6 вагонов. Состав остановился прямо возле эвакуационного перрона, и при беглом обследовании вагонов стало понятно, что поезд покинули организованно и без паники. Герметичные двери не давали проникнуть внутрь салонов ни одной пылинки, и вокруг царила идеальная чистота и порядок. Внутри все аккуратно, даже салфетки на столах разложены ровно, как будто тут и не было никогда никаких пассажиров. «Ника», — связался с девушкой командир, — «бери всех, кроме Дорна, и поднимайся на верхний тоннель. Тут нетронутый пассажирский поезд. Осмотри его женским взглядом, может, найдете что-то полезное». В самой диспетчерской тоже царил идеальный порядок. Оживить пульт управления и установить связь с основным накопителем – дело всего нескольких минут. Оставив там профессора разбираться с Искинами и прокладкой маршрута до следующей станции, Гунт с Элом отправились дальше через открытую гермодверь в сторону эвакуационных выходов на поверхность. Тут их ждало полное разочарование. Пройдя метров по 100 в каждую сторону, они обнаружили, что оба тоннеля были основательно обрушены и плотно засыпаны грунтом. Вернувшись обратно, они встретили профессора, выходящего из диспетчерской. «По-моему, мы приехали», – буркнул он, расстроенно махнув им рукой. «Если через 57 километров не встретим парочки скелетов на монорельсе, то значит, надо будет спешиваться и искать выход на поверхность. У меня все готово, осталось только нажать на символы в путь». Гунт положил ему руку на плечо и кивнул. «Не спеши, Кирт, пусть Ника и ребята хорошенько пороются в вагонах, может и пригодится чего. Можно я тоже гляну?» – попросил Эл. «Помогу им дотащить, если что. Пойдем, нам тоже интересно», – улыбнувшись под маской шлема, предложил Гунт. Когда подходили к составу, там уже вовсю копошилась Ника и все остальные. Перед первым вагоном находилось два небольших контейнера, чуть меньше тех, в которых профессор таскал за собой аппаратуру из своей лаборатории. Возле них лежала целая гора индивидуальных пакетов для пассажиров первого и второго классов. Марк пытался их уместить в этих контейнерах, утрамбовывая плотно, чуть ли не помогая себе ногой. «У меня предложение», – послышался голос Ники. Она спрыгнула с подножки вагона и подбежала к Гунту. Голос из-под ее шлема звучал слегка приглушенно и просяще. «Ту есть один вагон класса люкс, 4 просторных купе повышенного комфорта, в каждом ванна и массажные кресла, Одна общая комната отдыха с искусственным изменением окружающей реальности. Что ты предлагаешь? Улыбаясь, спросил профессор, уже догадываясь, о чем она попросит. Если запустить силовую установку тягача, то все системы поезда снова заработают как надо, и мы сможем отдохнуть здесь хотя бы пару дней, вовсю пользуясь всеми благами цивилизации. А, идет, почти сразу же согласился командир. Даю 3 дня на отдых. График дежурства на нашем тягаче распределите между собою сами. Профессор развернулся и поспешил наверх, к диспетчерской. Я пошел включать силовую установку. Кирги, зверь, используемый жителями захребетья для езды верхом и на повозках так же, как в 7 королевствах используют ездовых ящеров. Г. Глава 3. Кроме и его команда. Глава 3. Кроме и его команда. В одном из многочисленных трактиров в окрестностях города Дрёмин за столом у дальней стены расположилась пара посетителей, отличавшихся поведением от остальной орущей и веселящейся толпы настолько разительно, что выглядели в переполненном зале почти инородно. Один из них был среднего роста и худощавого телосложения с коротким ежиком жестких седых волос на голове. На худом, с ввалившимися глазами лице отчетливо просматривалась печать недавно перенесенной тяжелой болезни. Но вот потому, с каким здоровым аппетитом он уплетал жаркое, выложенное перед ним на плоской деревянной тарелке, было заметно, что он уже уверенно стоит на пути полного и окончательного исцеления. Застегнутый на все пуговицы серый плащ с капюшоном висел на нем несколько мешковато, и складывалось впечатление, будто бы плащ этот с чужого плеча и никогда раньше не принадлежал нынешнему владельцу. Широкий ремень походной сумки, перекинутый наискосок через плечо, только подчеркивал его неестественную худобу и болезненную сутулость. Его сосед, расположившийся с ним рядом за столом, выглядел более солидно и излучал всем своим видом уверенности полное безразличие к окружающим. На нем был добротный костюм поисковика из прекрасно выделанной кожи шипастого абаста. Черные как смоль волосы уложены на затылке в аккуратный тугой узел, а тонкие черты лица, карие глаза и аккуратно подстриженные усики выдавали не просто обычного искателя древностей, а выходца из какого-то знатного и, скорее всего, окончательно обедневшего дворянского рода. На столе перед ним стояла приличных размеров кружка, к которой он то и дело прикладывался, а потом аккуратно вытирал с усов остатки пенного потака. Расслабленно откинувшись на спинку стула, он с молчаливым снисхождением посматривал на шумно веселящихся гуляк и снующих между ними служителей трактира. Из-за того, что этот поисковик сидел к присутствующим полубокам, на его левом бедре виднелась рифленая рукоять свернутого тугими кольцами боевого кнута. Покончив с едой, тот, что в плаще, отодвинул тарелку на край стола и, вытирая ладонью выступивший со лба пот, тяжело откинулся на спинку крепкого стула. Пыхтя и отдуваясь, он упер правую руку в край массивной столешницы и искоса глянул на своего соседа. «Он точно появится здесь, как и договаривались», — тихо спросил он у владельца кнута. «Может, не стоит его ждать и лучше поискать кого-нибудь другого? В городе все кишит от опытных поисковиков. Неужели мы не найдем никого более подходящего?» Поисковик с кнутом скупо ухмыльнулся и, чуть скривившись, мотнул головой. «Появится, уважаемый Фурс, обязательно появится. Он просто не может не появиться», и, чуть пригубив пенного напитка, добавил. «Я в своей записке к нему напустил столько тумана, что отказаться настоящему поисковику будет просто невозможно, если он не дурак, конечно, а он далеко не дурак. Хочу вас предупредить, уважаемый Вард, если мы к завтрашнему утру не появимся на базе, капитан будет крайне недоволен, а за этим может последовать. Появится, уважаемый Фурс», чуть шире улыбнулся владелец кнута. «Если вы хотите собрать действительно лучших, то имейте терпение. Мы уже 3-й час тут торчим, и все без», начал было ворчать лейтенант. Но тут Вард дотронулся до его плеча и указал глазами в сторону входа. «Это он». В проеме двери стоял поисковик в черном походном костюме из шкуры какого-то неведомого ящера. На бедре узкий меч, с другого боку тонкий и длинный кинжал. За спиной небольшой рюкзак с широкими лямками и хитрыми фиксаторами на груди и поясе. Взгляд вошедшего сразу же зацепился за Варда, и он, не мешкая, направился к нему. Ожидающий его поисковик чуть привстал, отдавая дань уважения приближавшемуся к ним собрату по профессии. «Приветствую тебя, брат Сарим!» — воскликнул он с легкой улыбкой, как только тот подошел ближе. «Я уже было подумал, что ты решил отклонить мое предложение». Вошедший широко улыбнулся и протянул руку для крепкого рукопожатия. «Какой дурак откажется от такого?» Почти слово в слово повторил он недавно сказанное Вартом лейтенанту. «Знакомься», пожав руку, Варт кивнул в сторону расправившего плечи и приосанившегося лейтенанта. «Это Фурс, первый помощник нашего нанимателя. Остальное он тебе расскажет сам». Поисковик окинул худосочного лейтенанта внимательным цепким взглядом, затем вежливо кивнул ему и присел на свободный стул так, чтобы видеть общий зал и выход из него. «Я прочитал твою записку», чуть улыбнувшись, начал он, обращаясь к Варту, и, признаться, был немало удивлен. «Чему тут удивляться?» Немного бесцеремонно перебил его Фурс. «Есть карта, есть точка на той карте, там объект информация проверена. Простите за бестактность, уважаемый Сарим, но времени крайне мало. Вы с нами?» При этих словах Варт недовольно поджал губы и тяжело взглянул на лейтенанта. Тот, заметив его взгляд, осекся на полуслове. «В их сообществе, а тем более с поисковиками такого ранга, как Сарим, так дела не делаются». Своим нетерпением Фурс мог испортить все, а Варт уже для себя решил, что без Сарима он в ту авантюру, которую ему предложил изгнанный из храма капитан и бывший лейтенант какого-то там воинствующего ордена, не пойдет, хоть и дал уже предварительное на то согласие. Но Сарим спокойно посмотрел на Варта, понимающе улыбнулся и, переведя взгляд на Фурса, твердо произнес: «Хотелось бы услышать от вас, уважаемый Фурс, некие подробности планируемого вами мероприятия. Что такого важного и ценного мы будем искать не где-нибудь, но аж за самим Великим Хребтом? Также меня интересует состав нашей группы, окончательная цель и моя доля, а иначе поищите кого-нибудь другого». Лейтенант вперил в него долгий немигающий взгляд, затем медленно кивнул и, зыркнув на все еще недовольно поджимающего губы Варта, проговорил нехотя, тщательно подбирая слова: «К сожалению, о таких подробностях может рассказать только сам Крами и только после того, как ты пройдешь испытание и будешь зачислен в отряд. Моя же задача проста – искать для этого похода опытных поисковиков и ловцов. На остальное, увы, я не уполномочен». Но он заговорщически зазирался по сторонам и наклонился к столу так, что почти уперся в столешницу носом. Сариму ничего не оставалось, как тоже наклониться к нему, подставив ухо. Благодаря настойчивым рекомендациям Варта, зашептал Фурс, и самостоятельно собранной мною информации о тебе, я могу в виде исключения чуть приоткрыть завесу. Показав жестом, чтобы Сарим пододвинулся к нему поближе, он проговорил еще тише: «Знаю только, что за хребет нас доставит. Как, увидишь сам, но уверяю, это будет для тебя в новинку». Поисковик бросил удивленный взгляд на Варта, и тот прикрыл глаза, подтверждая сказанное Фурсом. «Я уже в отряде, уважаемый Сарим», тонко улыбнулся хозяин кнута и расправил согнутым указательным пальцем аккуратно подстриженные усики. «Прошел испытание и, поверь мне, мой друг, если бы это было обычное рядовое приключение, то я бы тебя не позвал». Сарим внимательно посмотрел на Варта и прислушался к тому, о чем там шепчет представитель нанимателя. «Цель», так же тихо продолжил Фурс, «неразграбленный звездный корабль древних, потерпевший крушение несколько тысяч лет назад. Местность дикая, опасная, местные боятся соваться туда, и поэтому корабль тот до сих пор так и не обнаружили. Храму с этого корабля нужно всего только несколько приборов, остальное отдается на разграбление отряду, и еще вам всем причитается по 10 полноценных гротов каждому, помимо трофеев. Более чем щедрая награда, я считаю». Он выжидательно уставился на Сарима, но тот не спешил давать согласие. «Кто основной наниматель?» Фурс пожал плечами и откинулся на спинку стула. «Могу только сказать, что еще совсем недавно он служил храму и был изгнан. А большим не скажу». Сарим внимательно посмотрел на Варта, что-то тревожное шевельнулось внутри его, и он, решившись, медленно кивнул. «Хорошо, что там еще за испытание такое?» «Испытание. Лагерь, в который Фурс и Варт собирали поисковиков, находился в половине дневного пешего перехода от города Дремин, в старой заброшенной деревеньке, имевшей в округе дурную славу. Местные жители поговаривали, что лет так 20 назад на нее напала стая голодных горгудей и устроила там кровавый пир, не оставив в живых никого. Потом эту деревню местные жители начали обходить стороной, справедливо считая, что если горгуди протоптали к ней дорожку, то это уже навсегда. Кроме для своих целей такое место подходило лучше всего, и он превратил заброшенное селение из десятка ветхих и покосившихся домов в настоящий полевой лагерь. Деревня эта имела одну единственную улицу и была огорожена почерневшим от времени частоколом с крепкими, обитыми железными полосами воротами. Видимо, в те далекие времена, кто-то забыл закрыть калитку на ночь, и в селение пришла беда. На тот момент, когда Фурс с Вартом привели в заброшенную деревню Срима, в отряде уже насчитывалось 2,5 десятка матерых поисковиков, великолепно знающих не только все тонкости своей профессии, но и умеющих очень неплохо держаться за меч и в совершенстве владеть каким-нибудь другим, не менее смертоносным оружием. Среди общей массы хорошо экипированного и вооруженного народа были и такие, от которых настоящие поисковики старались держаться подальше. В народе их называли «ловцами», и охотились они, как правило, не за сокровищами древних, а в основном за людьми. Наличие в деревне ловцов немало удивило Сарима, и тот косо посмотрел на Варта. Обладатель боевого кнута лишь пожал плечами, ничего не ответив. Ловцы – это особая каста наемников, охотящихся исключительно на людей и не имеющих абсолютно никаких моральных принципов. Умелые и бесстрашные бойцы, опытные следопыты, для них не имело значения, на чей след становиться, отъявленного преступника или женщины с грудным ребенком на руках, лишь бы за это платили много и вовремя. Попав за ворота, Варт раскланялся с Фурсом и Сримом, выразив при расставании надежду, что скоро они увидятся вновь, и если Срим решит остаться в отряде, то его дом третий слева, и он почтет за честь, если тот согласится поселиться с ним под одной крышей. Хижина, которую занимал наниматель, была на вид покрепче других и находилась в самом дальнем конце улицы. Пока Фурс вел нового кандидата к самому большому дому, из других лачуг повылазили поисковики и с оценивающим интересом посматривали на вновь прибывшего. Многие узнавали бывалого поисковика и приветствовали его, поднимая руку. «Гляди-ка, не как сам Сарим». Разящая кочерга пожаловала. «Сарим». Тот с кем-то здоровался кивком головы, кого-то игнорировал, удостоив лишь коротким мимолетным взглядом. Сейчас не до церемоний, потому как его внимание было всецело приковано только к одному человеку, стоявшему на крыльце дома, к которому они направлялись. Высокий, крепкого телосложения мужчина был весь затянут в походный костюм из кожи ядовитого монга. На правом боку длинный узкий меч, из-за плеча выглядывала рукоять еще одного клинка. Взгляд цепкий, внимательный, лицо волевое. На совершенно лысой голове нет ни единого следа от выведенных татуировок, как у того же Самола, которого тоже когда-то изгнали из храма. Как такое может быть? Фурс немного ускорил шаг и вышел чуть вперед. Остановившись за пару метров до крыльца, он чуть поклонился и встал полубоком. «Краме, разреши представить тебе Сарима, которого так настойчиво рекомендовал нам Варт». Сказав это, Фурс шагнул в сторону и пропустил вперед себя опытного поисковика. Краме оценивающе оглядел вновь прибывшего и медленно кивнул. Потом посмотрел куда-то за спину Сарима и приглашающим жестом указал ему на распахнутую дверь. «Заходи, раз прибыл, поговорим», — пригласил он, развернулся и, пригнув голову, скрылся в дверном проеме. Сарим шагнул на первую ступеньку и краем глаза заметил, что Фурс так и не сдвинулся с места. Внутри дома царил полумрак. Единственное окно грубо заколочено досками, и солнечные лучи, пробиваясь сквозь щели, оставляли на полу и стенах причудливые узоры. Вдоль стены широкая лавка, которую можно использовать как лежанку. Рядом с ней стол, на котором в беспорядке разбросано несколько раскрытых свитков, и на краю глиняный кувшин с деревянной кружкой. В воздухе приятно пахло чем-то знакомым, но чем, пока не понять. «Я много слышал о тебе, Сарим. Твои коллеги отзываются о твоих способностях с положительной стороны, но мне все же хотелось бы услышать от тебя что-нибудь о прошлой жизни. Кто отец, дед, есть ли братья?» Запах в помещении усилился, в носу и горле нестерпимо запершило, и мышцы горла стали сами по себе сокращаться, вызывая неконтролируемое удушье. Сарим бросил взгляд на Краме. Тот стоял возле стола и что-то бормоча, внимательно смотрел на задыхающегося поисковика. В ушах быстро застучали молоточки, и все сразу же поплыло перед глазами. Голос нанимателя зазвучал теперь совершенно по-новому, как будто тот находился сейчас где-то в соседней комнате. За стеной во рту появился кислый привкус крови. Рука сама метнулась к поясу и безошибочно вытащила из ячейки нужный пузырек. Другой рукой Сарим поспешно сорвал крышку и капнул себе на язык одну единственную, спасительную каплю резко пахнущего зелья. Если бы он капнул две, то смерть наступила бы намного быстрее, чем от того же удушья, вызванного спорами Мвуи. Наблюдавший за этим Кроме одобрительно кивнул и, не сводя внимательного взгляда с тяжело дышащего поисковика, уселся за стол. «Поздравляю», — небрежно бросил он, — «первый этап испытания пройден». Самообладание на высоте, быстро распознал споры растения Мвуи и безошибочно применил единственно нужное противоядие, а главное, не превысил дозу. Кроме оперся спиной о стену и расслабленно вытянул под столом ноги. Очень опрометчивый поступок с его стороны. Поза для отражения атаки крайне неудобная, и у перенесшего такое испытание следопыта мог бы возникнуть соблазн напасть на обидчика и поквитаться с ним за оскорбление. Но только не Сарим. Туман перед его глазами быстро развеялся, дышать стало намного легче, и поисковик увидел перед собою развалившегося на лавке ухмыляющегося нанимателя. Еще он заметил, что невысокий каблук ботинка Кроме упирается в еле заметный выступ из неровно уложенных половых досок, а это для опытного бойца более чем достаточная точка опоры. Сарим демонстративно заглянул под стол и, натужно улыбнувшись, шагнул назад. Улыбка Кроме стала еще шире, и он тут же уселся на лавке, поставив ноги так, как и полагается нормально сидящему человеку. Похвально. Второй этап пройден, но мне все равно придется скрестить с тобой мечи. Он хохотнул и, легко встав из-за стола, шутливо заозирался по сторонам в поисках чего-то, а затем развел руки в стороны. «Извини, Сарим Кочерги у меня здесь нет». Так что, его коварный выпад был настолько быстр и опасен, что со стороны почти неуловим глазу, но опытный поисковик, проведший не один десяток смертельных схваток, отреагировал мгновенно, даже не успев толком осознать, что на самом деле происходит. Схватив выглядывающую из-за плеча рукоять клинка, Кроме одним движением нанес молниеносный боковой удар по корпусу Сарима. Тот только и успел, что выдернуть наполовину свой клинок из ножен и защитить им бок, приняв удар на лезвие. Не заботясь о том, выдержит клинок или нет, он выхватил свой длинный кинжал и нанес, казалось бы, неотразимый удар острием в горло противнику. Кроме неуловимо быстро ушел с линии атаки и нанес Сариму мощнейший удар ногой в живот. Земля ушла из-под ног следопыта, и доски пола со всего маху ударили его по лицу. «Похвально, похвально!» — услышал он, как сквозь туман, удаляющийся голос Кроме. «Реакция отменная, свое оружие чувствуешь превосходно. Будем считать, что испытание ты прошел. Вставай, Сарим, хватит разлеживаться, ты нам подходишь». Поисковик перевернулся на бок, подтянул ноги к животу и, сделав над собой усилие, кое-как встал на четвереньки. При каждом вдохе мышцы живота резко спазмировались, вызывая острую боль и тошноту. «Я еще не решил», — прохрипел он, сплевывая тягучую кровавую слюну. «Определяйся до вечера», — покладисто отозвался Кроме, усаживаясь за стол. «Часа через три общее собрание отряда. Если ты с нами, то приходи, если нет, можешь убираться». Последние слова были произнесены таким тоном, что Сарим понял сразу, уйти ему не дадут ни при каких обстоятельствах. Подобрав выпавший из рук кинжал, поисковик со второго раза вставил его в ножны и, поднявшись на ноги, шатаясь, побрел на выход. Цель. Пока Сарим брел к дому, на который указал ему Варт, он украдкой осматривался по сторонам. Охраны нигде не видно. Перемахнуть через чистокол и скрыться в лесу не составит особых проблем. А там попробуй его найди. Но тут где-то глубоко внутри него снова шевельнулся червячок сомнения. А стоит ли это делать или все-таки рискнуть и остаться? Когда он поставил ногу на крыльцо дома, где проживал Варт, то уже твердо для себя решил, остается. Его обостренное внутреннее чутье подсказывало ему поступить именно так и никак иначе. Почему? Он пока и сам не понимал, но решил, что так будет правильнее. Дом оказался не заперт, и оттуда доносились веселые голоса и смех. Зайдя вовнутрь, Сарим застал там веселую компанию, сидящую за круглым столом посреди комнаты. Четверо поисковиков азартно играли в кости, сопровождая каждый бросок кто веселыми выкриками, кто беззлобными проклятиями. Судя по тому, что на столе совсем нет монет, а лишь только куцые клочки бумаги и карандаш, играли в долг, скорее всего, на будущий гонорар от похода. Когда они увидели вошедшего в дом Сарима, то на мгновение отвлеклись, чтобы поприветствовать появившегося на пороге гостя. «Сарим, присоединяйся. Ставка всего 3 обычных грота, давай к нам». Из соседней комнаты вышел улыбающийся Варт и поманил его к себе. «Рад тебя видеть, мой друг, в добром здравии. Рад, что ты с нами. Надеюсь, пройденное испытание не доставило тебе особых хлопот». Сарим потер живот и вымученно улыбнулся. Зелье, которое он принял, Как только вышел из дома нанимателя, почти сразу же сняло боль, и теперь от его действия внутри распространялся приятный лечебный холодок. «Он всех так экзаменует?» – спросил он, заглядывая в комнатку. Она была раза в три меньше предыдущей и заставлена лежанками. Три штуки. Больше тут просто не поместилось бы. Вард чуть посторонился, запуская Сарима в комнату, затем улыбнулся шире и, расправив пальцем аккуратно подстриженные усики, ответил. «Каждого по-разному, насколько я успел узнать, но не будем об этом. Ты здесь, значит, все хорошо. В тебе я не сомневался ни минуты. Вот, проходи, вот эта койка свободно держал для тебя». Сарим благодарно кивнул и сбросил на указанную лежанку свой рюкзак. «Этот кроме», — буркнул он, с наслаждением растягиваясь на ложе. «Уж не на войну ли он собрался, устроив такой отбор в свой отряд?» Из взгляда Варта исчезли смешинки, и он проговорил приглушенным голосом. «Нет, я тут разговорил немного этого фурса. Идем за хребет на поиски корабля, но история эта слегка мутновата, и нужны лучшие из лучших. Впрочем, сегодня вечером все узнаем. Отряд набран, ждали только тебя. Наниматель серьезный мужик. Еще бы!» — кивнул Варт и, наклонившись к самому уху Сарима, шепнул. «Кроме, это бывший капитан неуязвимых, что охраняют храм на острове, изгнан за какую-то серьезную провинность. Теперь собирает отряд, чтобы притащить в храм что-нибудь ценное с того корабля древних и вымолить прощение. Других мыслей нет». Ближе к вечеру фурс обошел всех и сообщил избранным, что с наступлением темноты кроме ждет их перед своим домом. Пока направлялись к указанному месту, Варт шепнул Сариму. «Этот фурс, он тоже не из простых. Не смотри на его болезненную худобу и сутулость. Парню, видимо, хорошо досталось, но сейчас он быстро идет на поправку и набирается сил. До недавнего времени тоже был лейтенантом в каком-то там воинствующем ордене, и тоже изгнан. Странное совпадение, ты не находишь?» Сарим кивнул и сразу же нашел глазами бывшего лейтенанта. Тот находился рядом с крыльцом, на котором стоял Кроме, развернувшись лицом к собирающейся перед домом толпе. Окинув всех взглядом, Сарим заметил, что ловцы стоят отдельно от поисковиков, не смешиваясь с ними и образовав отдельную группу. Всего их было 8 человек, на вид все матерые и бывалые, за исключением одного молодого парня, только перешагнувшего подростковый возраст. Он что-то оживленно рассказывал другим ловцам, и те слушали его, с почтением наклонив к нему головы. Сарим вопросительно посмотрел на Варта и снова перевел взгляд на парня. «Это Смуэл, крайне подлый и опасный тип, держись от него подальше. На вид ему не больше 16-17 лет, а на самом деле уже далеко за 30. Жестокий, не знающий жалости. Хорошая компания подобралась». Хмуро ухмыльнулся Сарим. «А ты что хотел?» – буркнул Варт. «Собрали лучших головорезов со всех 7 королевств. Давай-ка проберемся поближе к Кроме. Хочу глянуть на его рожу и понять, будут нам сегодня врать или нет». Кроме окинул грозным взглядом собравшуюся перед ним толпу и выкрикнул так, что его услышали абсолютно все. «Приветствую всех решивших примкнуть к этому походу. Спешу сообщить, что... Где мой сын?» – выкрикнул из толпы один из поисковиков. Все обратили внимание на активно работающего локтями поисковика, протискивающего вперед сквозь толпу. Встав перед Кроме, он снова выкрикнул, обращаясь к нему. «Где он? Нигар 3 дня назад зашел в этот дом, и я его больше не видел. Где он?» Кроме посмотрел на него в упор, затем невозмутимо пожал плечами и ответил. «Если его нет среди вас, значит, он не прошел испытание, и его труп, как и трупы других неудачников, я скормил двум голодным горгуди, что находится сейчас в закрытом вольере сразу за домом. Вещи, если хочешь, можешь забрать себе». «Ах ты ж!» Поисковик вкинул руку и, тут же захрипев, упал на колени и, засучив ногами, повалился на бок. Из его горла торчала узкая рукоять метательного ножа. Метнув нож, Кроме даже не сдвинулся с места и не поменял свою позу, в мгновение ока расправившись с матерым поисковиком. Перед домом нависла гнетущая тишина, и все расступились, образовав вокруг трупа свободное пространство. «Нигар не прошел испытание, и его папаша тоже», — негромко проговорил Кроме, но все прекрасно услышали его голос. «Мои котята сегодня неплохо поужинают, а завтра с утра я отпущу их на волю, или пока не стоит». Окинув притихшую толпу внимательным взглядом, он повысил голос, и теперь он звучал твердо и властно. «Если кто хочет покинуть отряд прямо сейчас, я вас не держу, можете проваливать. Но знайте, это ваш последний шанс. Я не потерплю неповиновения, трусости и предательства. Ну же, Никто не шевельнулся, все с напряжением смотрели на главаря, затаив дыхание. Губ Крами коснулась хищная улыбка, и он медленно кивнул, не сводя цепкого взгляда с толпы. «Хорошо, с этого момента мы один отряд, у которого есть цель, и чтобы достичь ее, нам необходимо опираться на плечо друг друга. Забудьте все распри и обиды между собой, оставьте их на потом. Когда вернемся из поиска, у вас впереди будет долгая и безбедная жизнь, и вот тогда решайте свои проблемы как хотите. Храм выкупит вашу добычу, отдав за нее пятикратную цену. Обещаю это вам». Толпа одобрительно загудела, но ее перекричал чуть хрипловатый голос, донесшийся из толпы. «Кроме, раз мы теперь единый отряд, то между нами должна быть полная ясность. Куда идем, зачем, почему такой жесткий отбор и чего нам ждать в дальнейшем?» Толпа перед домом одобрительно зашумела, послышались выкрики. «Да, скажи нам, куда идем, когда получим обещанные тобою деньги?» Крами молча смотрел на толпу, затем резко поднял руку, и все разом затихли. Еще совсем недавно, не повышая голоса, начал он: «Я верой и правдой служил храму, почитая Хорта и принося ему жертвы и подношения. Я и сейчас чту этого бога превыше всего и хочу, чтобы вы знали все, я не отступлюсь, хоть меня и изгнали». Бывший капитан замолчал, играя желваками. Затем, взяв себя в руки, продолжил: «Храм дал мне шанс, и я не намерен его упустить». Он медленно поднял руку и ткнул указательным пальцем куда-то в сторону. «Там, за великим хребтом, есть место, куда боятся заходить даже местные жители. В глубоком ущелье среди скал лежит до сих пор неразграбленный звездный корабль древних. Храму из этого корабля нужно всего лишь несколько приборов, остальную добычу поделите между собою и, как я уже говорил вам ранее, храм готов выкупить ее по завышенной цене. По 10 полновесных гротов Фурс выдаст вам сразу же после этого собрания. Возможно, храм объявит вам еще какую-то премию, но не буду утверждать». Снова послышался радостный гул. Поисковики и ловцы хлопали друг друга по плечам и радовались, как дети. Только Сарим и Вард стояли молча, внимательно всматриваясь в бывшего капитана. Это не ускользнуло от настороженного взгляда Фурса и, повернувшись к Краме, он что-то тихо шепнул ему. Тот сразу же нашел глазами Варта и чуть заметно кивнул. Обладатель боевого кнута поднял руку и выкрикнул со своего места: «Там был кто-нибудь до нас, или это информация из архивов храма?» Толпа снова притихла, вслушиваясь в ответ главаря. «Информация из архивов храма», — кивнул тот, — «но есть небольшой нюанс во всей этой истории. И теперь, так как мы уже одно целое, и между нами не должно быть недоговоренностей, я могу раскрыть вам подробности этого не совсем обычного поиска». Все превратились в слух, и, казалось, было слышно биение сердца устоявшего рядом соседа. Каким-то неведомым образом небольшая группа преступников выкрала в одном из храмов хранящуюся там карту с подробными описаниями корабля и маршрута к нему. Вероятнее всего, они сейчас направляются к месту крушения. Слава всем богам, в основном храме сохранилась точная копия старого манускрипта. Крами выдержал паузу и продолжил: «Храм не желает отправлять в погоню своих неуязвимых, поэтому поручил мне собрать отряд и выполнить эту задачу вместо них. Преступников всего 8 или 7 человек, они неплохо вооружены и экипированы. Храм хочет их смерти и еще желает заполучить свои приборы с того корабля. Храм обеспечит вас уникальным оружием, а я научу вас всех им пользоваться. И ты считаешь, что храм нас после всего этого отпустит?» Послышался полный сомнения голос, и толпа с негодованием тут же поддержала его. Крами поднял руку, добиваясь тишины. «Храм всегда держит слово». Дождавшись, когда все утихнут, продолжил он: «Но он никогда не разбрасывается своими секретами. Поэтому после выполнения задания вам слегка подотрут память, оставив смутные воспоминания об этом походе, и отпустит с добычей на все 4 стороны. Обещаю вам, разбрасываться такими опытными поисковиками они не станут. Мне лично это обещал сам верховный жрец Мелигабарн. Его святость известна всем». При этих словах все дружно начали осенять себя святым треугольником, шепча слова восхваляющей молитвы. «Нет, я не согласен», — вдруг выкрикнул один из ловцов. «Никому не позволю ковыряться в своей башке. Нет, я покидаю отряд. Я...» Молниеносный взмах руки и возмущавшийся до этого ловец повалился на землю с клинком, вошедшим по самую рукоять в его глазницу. «Кто еще?» — тихо и пугающе спокойно спросил Крами. «Я же предупредил. Теперь мы отряд, и я не потерплю трусости и предательства. Кто еще?» Выждав какое-то время, он приказал Фурсу: оба трупа ко мне в дом. Их вещи, которые они оставили в своих домах, справедливо поделите между собою. Все. Завтра на рассвете общее построение, и мы приступаем к боевому сложиванию. Возвращались к дому, Сырим чуть подотстал и, глядя в спину шедшего впереди Варта, задумался. Внутреннее чутье не обмануло его и в этот раз. Теперь он почти уже не сомневался, кто эти отчаянные преступники, похитившие какой-то там манускрипт, и зачем Крами собирал отряд для похода за хребет. Бесспорно, храм стоит за всем этим и он обеспечит отряд всем необходимым, но действительно непонятно, имея в своем безграничном подчинении неуязвимых, посылать за ними пусть и самых опытных, но обычных ловцов и поисковиков. Что-то здесь не так, Сырим улыбнулся и неумело осенил себя святым треугольником. Марк, если отряду все-таки удастся настигнуть тебя, то твой дядя будет рядом, и кто знает, чем это закончится для самого Крами. После скудного ужина к Сыриму подошел Варт и, подбросив в руке кошель с десятком полновесных гротов, шепнул ему на ухо. Хотел бы предупредить тебя, друг Сырим, там, перед домом, Крами сказал лишь только часть правды. Если хочешь знать больше, то придется заплатить. Пристально посмотрев на Варта, Сырим отстегнул от пояса свой кошель, выданный ему Фурсом, и протянул его ухмыляющемуся поисковику. Тот взял его в руки, тоже подбросил в воздух и, ловко поймав, шепнул еще тише. «Правда касается только группы разбойников, остальное ложь. Можешь мне верить». Сказав это, он вернул кошелек обратно Сыриму и, грустно улыбнувшись, добавил. «За тобою должок, мой друг. Надеюсь, ты не воткнешь мне нож в спину. Горгуди, лесной зверь, можно провести параллель с земным волком». Глава 4. Новый этап. Глава 4. Новый этап. 3 дня в вагоне повышенной комфортности пролетели незаметно. Члены братства отсыпались, отмывались и наслаждались деликатесами, которые по их первому требованию выдавал стационарный пищевой вагонный синтезатор. К концу дня все собирались в общем салоне, коротко посовещавшись, выбирали какую-нибудь из предоставленных местным эскином искусственную реальность и наслаждались, отдыхая у ручья в лесу или под ярким жарким солнцем на песочке возле большого и чистого озера. Никому не хотелось покидать гостеприимный вагон, и Гунт под конец сжалился, дав на отдых еще дополнительных 4 дня. «Неделя точно ничего не решит», — говорил он, — «а такой возможности может больше и не появиться. Поэтому отдыхаем. Я, наверное, демонтирую пищевой синтезатор и заберу с собой», — вставил слово профессор. «Там еще картриджи нам всем на месяц активного пользования. Жалко такое бросать. А я пройдусь по всем вагонам и соберу пассажирские комплекты», — радовалась дополнительному отдыху Ника. «Тут, по моим подсчетам, их должно быть почти 150. Нам хватит надолго и еще, может, продадим что». Для Селса и Марка тут все было в новинку, и они долго не могли понять, откуда в огромной ванне, где свободно могут поместиться сразу 2 или 3, появляется горячая вода и приятно пахнущая пена. Как кресло само массирует ноги, шею и спину, а пилюли для сна вызывают такие яркие и приятные сновидения, что, проснувшись, еще долго не можешь понять, где ты находишься, и куда подевались те жгучие красотки, что ласкали и утешали тебя всю ночь. Но на особом месте была общая комната с искусственно измененной реальностью. Вот что вызывало у обоих настоящий шок каждый раз, как только они туда попадали. Солнце там казалось жарким, листва деревьев натуральной, а вода в ручьях и водоемах кристально чистая и освежающей. Единственное, что смущало грозных следопытов, находиться в этом салоне надо было исключительно нагишом, и все, кроме их двоих, воспринимали это как абсолютно само собой разумеющееся. Ника спокойно ходила перед ними, сверкая упругой девичьей грудью и другими прелестями, совершенно не обращая внимания на искоса бросаемые на нее взгляды обоих друзей. Впрочем, чудо-пилюли для сна здорово помогали бороться с возникающим иногда искушением ущипнуть ее за упругую попку. В свободное от отдыха время Марк и Солурс обучали членов братства стрельбе из лука, не используя для этого прицельные приспособления. На этом настоял Гунт, и он, конечно же, был полностью прав. Мало ли чего сломается, сядет в самый неподходящий момент батарейка, или еще что. Также Солурс вызвался обучать всех владению мечом и копьем. Слепки памяти, которые профессор снял с них еще в своей лаборатории, здорово помогали в этом не всегда безопасном занятии. Сначала все обучались в виртуальной реальности при помощи визоров и наладонников, а затем закрепляли пройденную программу практически, стоя в учебном поединке то с Марком, то с Селсом. сначала учебным оружием, а потом и боевым. Решение правильное, и все одобрили его сразу и единогласно. Все понимали, запас боеприпасов не вечен, и хоть он и пополнился за счет трофеев санцеликих, эти навыки могут пригодиться в будущем. На седьмой день отдыха начали демонтаж пищевого синтезатора и принялись выносить из всех вагонов маломальски пригодные вещи. Целый день занимались перетаскиванием мешков к тягачу и распихиванием их по ящикам и прицепленному барку. В последний вечер перед отправкой снова собрались в общем помещении, врубив напоследок иллюзию живописной лесной полянки с небольшим кострищем посередине. В каталоге утверждалось, что это точная копия поляны из той далекой и всеми уже давно забытой земли, с которой предки тарсанианцев прибыли на эту планету. Дрова, объятые пламенем, весело потрескивали, легко поднимая в ночное небо быстро исчезающие искорки. Из ночного леса дул освежающий ветерок, и тепло от костра приятно грело руки. Где-то глубоко в лесу щебетали ночные птицы, совсем рядом слышался мелодичный треск цикад, и от этого у всех наступило какое-то умиротворение, и все завороженно смотрели на огонь, широко раскрыв глаза. «Завтра с утра выдвигаемся дальше», — прервал молчание Гунты, подняв валявшуюся в траве ветку, забросил ее в костер. «До корвета еще 1372 километра, и скоро нам всем предстоит подняться на поверхность и продолжить путешествие по незнакомой нам местности». Профессор медленно повернул голову и вопросительно посмотрел на командира. Тот выдержал его взгляд и, кивнув, продолжил. «Не хотел вас расстраивать раньше времени, но через 57 километров нас ждет серьезный обвал тоннеля. Верхние и нижние уровни основательно обрушены и дальше хода нет. В свое дежурство на тягаче я взял барк и исследовал тот тоннель. Через 34 километра есть эвакуационная шахта с прямым выходом на поверхность через небольшую пещерку. Я поднялся. Вокруг каменистая безжизненная пустыня с зашкаливающим уровнем радиации. Без надежной защиты там не протянуть и дня. Но нам там бояться абсолютно нечего, даже Нике в ее доспехе». Профессор подтверждающе кивнул и, улыбнувшись, подмигнул девушке. Гунт шевельнул рукой. Костер мгновенно притух, а на его месте появилась древняя голографическая карта местности. «Благодаря тоннелям и тягачу», — продолжал он, водя пальцем по карте, «нам удалось существенно сократить путь до корвета, и если бы мы передвигались по поверхности, как планировали раньше, то это бы заняло у нас не один год». Все сидящие вокруг кострища согласно закивали, благодарно посматривая на профессора. «Я попрошу уважаемого Кирта запрограммировать тягач так, чтобы он остановился ровно через 34 километра. Мы поднимемся на поверхность и начнем новый этап в нашем путешествии к корвету». Профессор кивнул, соглашаясь, и внимательно посмотрел на карту. «Когда выберемся, — сообщил он, — я соберу новые гравитационные носилки, поставлю на них силовую установку от разобранного мною барка, и эти последние 1300 километров мы преодолеем достаточно быстро и без особых проблем. Это будет увлекательное и, надеюсь, безопасное путешествие». Марк с Селсом переглянулись и с сомнением посмотрели на профессора. «Самодвижущиеся носилки – это, конечно же, очень даже хорошо, но все равно, надо быть постоянно готовыми ко всему». Марк без тени улыбки ткнул указательным пальцем вверх и продолжил. «Над нами сейчас пустыня, и я не знаю, что это за пустыня, и, судя по карте, мы уже достаточно далеко находимся от хребта. Но я в свое время наслушался от отца и дяди о местных обитателях, и скажу вам сразу, что некоторые из них будут похлеще наших самых свирепых ящеров». Марк обвел взглядом притихших товарищей и с серьезным видом продолжил.